вступление США в войну. Вот проблема, которой господин Сталин хотел бы посвятить послание американскому президенту, если бы такое послание он написал, спросил Гопкинс. Верно я говорю? Совершенно верно, господин Гопкинс. Видимо, Гопкинс не ожидал такого поворота разговора. Он затревожился и вновь, как в первую встречу со Сталиным, привстал, обратив правое ухо к собеседнику. «Верно я понимаю?» Сталин подтвердил. «Верно». Гопкинс стал объяснять, что приехал в Россию, чтобы содействовать с помощью России в войне. Снабжение России всем необходимым, вот моя задача. Но он готов передать президенту все, что составит содержание письменного или устного послания русских. Сталин отвел глаза, задумался. Когда он думал, ему мешали взгляды людей. Потом он неожиданно поднял глаза, прямо взглянул на Гопкинса. «Пусть вас это не огорчает. У президента нет причин быть недовольным своим посланцем. Ваша миссия была успешной». Наутро американец вылетел из Москвы. Бардин, как было условлено, сопровождал его до Архангельска. Видно, три страдных дня, проведенные в Москве, дали себя знать. Едва самолет поднялся, Гопкинс уснул. Он был очень смешон в своем сером пальто и в помятой шляпе, которой после архангельского дождя он так и не сумел придать нужной формы. Он проснулся где-то за Вологдой и, осведомившись, который теперь час, протер иллюминатор, взглянул вниз. Самолет шел над темным бором. Бор был густо синим, неглядно широким, как небо над ним, тоже бескрайнее и синее. И Гопкинс вдруг вспомнил Кремль и вчерашнюю встречу. «Мы разговаривали почти 6 часов», — заговорил он так, будто речь об этом зашла с Бардином впервые. «У меня на родине или в Лондоне подобная миссия могла бы продолжаться бесконечно. 6 часов разговора со Сталиным решили все. Я заметил, ни разу он не повторился. Он знал, чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете. Он создает у вас уверенность, что Россия выдержит атаки немецкой армии. Он не сомневался, что у вас также нет сомнений». Он вновь взглянул в иллюминатор. Вдали в призрачной мгле блеснул извив реки и исчез. Гопкинс отвел глаза от иллюминатора, вздохнул. «Мне сказали, что ни один иностранец не получил столько сведений о силе и перспективах России, сколько было сообщено в эти 2 дня мне. По-моему, это правда». «Да, правда, господин Гопкинс». Он повел плечами, сутулившись, улыбнулся. Улыбнулся не столько собеседнику, сколько своим мыслям. «По-моему, это знак приязни к моему президенту, не так ли?» «Так, господин Гопкинс». Он закрыл глаза, сказал так тихо и так откровенно, как можно было говорить только себе. «Нет, кроме шуток, в эти 6 часов мы совершили нечто великое». Он положил под щеку ладонь и уснул. Казалось, он проснулся, чтобы сказать эти несколько слов и вновь погрузиться в сон. Он очень устал. А Бардин не мог отказать Гопкинсу в правоте. В эти дни в Москве действительно свершилось нечто значительное. Если суждено было объединиться 2 великим силам, то это объединение произошло в эти дни. Ничего Германия не боялась так, как этого союза. Сейчас этот союз был близок к осуществлению. Человек в сером коверкоте и помятой шляпе, что спал сейчас напротив, так и не поправив сдвинутую на бекрень шляпу, мог спать спокойно. Он сделал для этого все, что было в его силах. Вечером, когда Тамбиев пришел в наркомат, его вызвал Грошев. «Есть новость, Николай Маркович, и прелюбопытная. Корреспонденты едут на фронт». «А я еду?» Грошев помедлил. «А вот это как раз еще не решено». «Нет, Андрей Андреевич, это решено, давно решено, еще в тот день, когда вы отказались отпустить меня в институт». Грошев шевельнул лиловыми губами, насупился. Тон Тамбиева ему не нравился. «Я не решил. Однако, если решили вы, так зачем же меня спрашивать?» «Андрей Андреевич, я прошу вас». «Ну, это уже другой тон. Поезжайте». «Все корреспонденты». Да, разумеется, все. На какой фронт?